Итак, дорогие друзья, мы с вами начинаем новый цикл, цикл религии Южной Азии. Первую лекцию мы уже с вами прочли, это лекция о так называемых дуарийских религиях Азии, Индо. А теперь мы переходим к индоарийской традиции. Вы помните, на прошлом лекции мы говорили о том, что вот это... И цивилизация Махенджо-Даро и Хараппа, она погибла. И одной из версий, самой, в общем, распространенной версии ее гибели, это нашествие индоевропейцев. И вот сейчас об этом, об этой культуре, об этой цивилизации пойдет речь. Дело в том, что культура древних индоевропейцев, мы с ней уже с вами столкнулись, когда говорили о хеттах, о греках, о римлянах. Это культура, которая, ну, я думаю, доминирует в культурной матрице европейского человека. Она во многом ее сформировала. Но как живая традиция, она дошла до нас только в Южной Азии. И мы с вами будем говорить и начинаем сегодня вот уже непрерывную традицию Южной Азии. Уже на прошлой лекции я говорил о том, что многие моменты вот этой протоиндской цивилизации, они до сих пор сказываются, и по мнению многих хороших индологов, очень сильно сказываются в современной южноазиатской традиции. А арийская традиция, она сказывается и в Южной Азии, и исподволь сказывается у всех нас в языке, мы об этом будем много раз говорить, в языке, в самом отношении к жизни, в некоторых взаимоотношениях человека и мира, в понимании человека, в понимании свободной воли. То есть это очень глубокий пласт, который мы часто недооцениваем. Даже многие индологи, прекрасно знающие традиции Южной Азии, недооценивают тот вклад, то влияние, которое оказывает эта традиция до сих пор на культуру так называемого западного человека, европейского человека, включая, естественно, и русскую культуру, во многом включая русскую культуру. Потому что если мы можем там спорить, какой был в русской культуре славянский элемент, какой был варяжский элемент, какой был балтский элемент, то когда мы отодвигаем немножко оптику, мы видим, что это все индоевропейские культуры. И они все значимы для России, для Европы. Так что мы сейчас вступаем в мир вот под основы. Культурной подосновы западного человека. Но, с другой стороны, в этом мире у нас ждет очень много загадок. Современная наука далеко не объясняет все в этой сфере. Скорее наоборот, очень многое остается неизвестным. Но можно себя успокоить только тем, что еще недавно, как мы сейчас увидим, почти все было неизвестно. То есть за эти последние 200 лет, 250 лет, мы узнали очень-очень много. В какие-то моменты нашего рассказа о южноазиатской религиозности нам придется прилагать большие, дорогие друзья, интеллектуальные усилия, поскольку то, о чем мы будем говорить, совсем не похоже на ту парадигму религиозного сознания, в которой мы с вами привыкли мыслить, как люди западной цивилизации. Однако именно эта инаковость позволит нам понять, что такое западная цивилизация. Потому что вот эта древнеарийская религия, она в Южной Азии очень сильно модифицировалась, очень стала другой. И мы с неожиданностью увидим, что так тоже можно мыслить, так тоже можно искать спасение, как и в привычной нам западной парадигме. Мы с вами попытаемся разобраться с тем, что называется индоарийской традицией. Дело в том, что очень многие религиозные традиции мира Старого Света являются некоторым смешением индоарийского и местного элементов. Если говорить о хетах, то, как вы помните, это местное семитическое начало, местное кавказское начало, традиции хуритов, лувийцев и индоарийская традиция. И в каких соотношениях они соединялись, мы сказать не можем. Это не химия, где, понимаете, можно сказать, что сколько какого элемента, какая у него валентность. Здесь практически это сказать нельзя. Но то, что присутствовало и то, и то, и то, мы это сказать можем. Если говорить о греках, то это местное минойское начало, само сложное, да, и индоарийское начало, которое начинает, появляется и начинает давать себе знать, ну, по крайней мере, с границы 3-го и 2-го тысячелетия до Рождества Христова, а становится доминирующим с середины 2-го тысячелетия. В Риме индоариями являются, видимо, этрусски, потомки лидийцев, и западноевропейские автохтонные народы, возможно, к ним относятся латины, тот самый синтез, который породил римскую религию. И от древней, вот этой доиндоевропейской традиции Рима, западноевропейской традиции, дошло только баскское сообщество. Баскский язык доиндоевропейский. Единственный в основной части Европы. Потому что все языки, ну, кроме угрофинских языков севера, да, финского, эстонского и намного позднее прикочевавшего в Европу венгров, это индоевропейские языки. Однако само понятие индоевропейских языков – это недавнее открытие. Ну, сравнительно недавнее. Это открытие самого конца последних лет XVIII века. Первым, сколь нам известно, обратил внимание на то, что классические языки, латынь, греческий и санскрит, язык Древней Индии, это похожие языки, первым таким человеком был Иоганн Эрнст фон Ханследен, живший в 1681-1732 годах. Он был иезуитским миссионером в Индии. В 1712 году обосновался в селении Вилур в Керале, выстроил там церковь и прожил до 29 года. В 32 году, сравнительно молодым человеком, он умер от укуса змеи. Там же в Индии, и там же похоронен. Большую часть, кроме проповеди Христа, он посвятил свою жизнь и пристальному изучению индийских языков, и тамильских языков, совсем не индоевропейских, и санскрита. Его перу принадлежит первая в Европе грамматика санскрита, рукопись которой была использована кармелитом Паулино де Сан-Бартоломео для написания своей санскритской грамматики, изданной в 1790 году. Другой иезуитский миссионер, француз Гастон Лоран Карду, живший в 1691-1779 году, составил Телугу франко-санскритский словарь, не потерявший значения и по сей день. Макс Мюллер называет Карду отцом сравнительной филологии. Именно он высказал предположение, что брахманы, говорящие на санскрите, это потомки Ефета. Вы помните Симхам и Ефет, да, после потопа три сына, Ноя, который по библейской традиции образовали три основных ветви языков, и европейские языки, греческий язык, это Ефет. И вот Кёрду предполагает, что эти темнокожие, не похожие совсем на европейцев, во многим, а где-то и похожие брахманы, высшие касты Индии, они тоже ефетиты, они потомки Ефета. Вот только-то очень поздно появляется эта мысль. В мемуаре, посланном Кёрду в Французскую академию в 1767 году, он демонстрировал сходство между санскритом, греческим, латынью, немецким и русским языками. Только в конце 20 века его заслуги были признаны, и он действительно считается первооткрывателем вместе с фон Ханслейденом вот этой общности, индоевропейской общности. Он активно переписывался с французским исследователем Кетилем Дюпероном, переводчиком многих религиозных текстов, потом узнаем, что это и тексты Упанишад, который жил в 1731-1805 году. Следующий шаг к осмыслению, уже к полному научному, научной констатации единства, а это очень важно, это одно из самых выдающихся открытий в области филологии, которым одухотворялся весь 19-й, ну и, собственно говоря, начало 20 века, да, пожалуй, и дальше. Дюмезиль продолжил эти исследования уже в эпоху после Второй мировой войны. Вот это великое открытие общности языков, общности культуры. И это открытие принадлежит, значит, католическим миссионерам, во многом иезуитам, и английским чиновникам, которые работали в колониальной Бенгалии, в колониальной Индии. Первое имя, которое здесь надо произнести, это сэр Уильям Джонс, 1746-1794 годы, судья Верховного суда Калькутты. Именно он, выступая в Королевском азиатском обществе Бенгалии в 1786 году, констатировал поразительные филологические совпадения между греческим, латынью, санскритом и персидским. Он не знал исследований Кёрду еще в то время, но повторил его открытие. Эти совпадения, настаивал Уильям Джонс, настолько чисты, что объяснить их простым заимствованием или случайностью невозможно. Кельтские и германские языки имеют подобные же совпадения с санскритом. Следовательно, все эти столь разнесенные в пространстве и времени языки сохранили основу единого древнего родительского языка, давно исчезнувшего и не дошедшего до нас в письменной форме, но поддающегося реконструкции через компаративный анализ корней и иных остаточных языковых форм. Уильям Джонс перевел с санскрита Гита-Говинду, замечательные драмы Калидасы и законы Ману. Его коллега Чарльз Уилкинс перевел Бхагавад-гиту в 1784 году и замечательную Хита-Падешу в 1787. То есть мы видим, что в самом конце XVIII века Европа начинает знакомиться с индийской культурой, раз, с ее высочайшими достижениями, с ее текстами, и, во-вторых, узнает свое, ну, если угодно, родство. Да, примитивные люди, европейцы, там, примитивные колонизаторы смотрели на индийцев как на людей низшего сорта. Мы знаем, что этот расизм был свойственен многим английским владениям, в том числе и в первую очередь, наверное, Южной Африке. Но умные англичане, умные европейцы видели не просто родственников, а начинали уже понимать, что это люди несут во многих аспектах более глубокую традицию культуры, чем сами европейцы. В конце XIX века это открытие было увенчано переводом самого первого памятника вот этого древнего языка. Ну, если мы имеем какой-то праязык более древний, мы, видимо, его имеем. Его называют пракритом. Но от него мы его только реконструируем. Текстов от него нет. Первые тексты – это тексты вед, ведический санскрит. Возможно, это действительно и реальный единый язык третьего тысячелетия, или, по крайней мере, основной единый язык в третьего-второго тысячелетия. Будем об этом с вами не раз говорить сегодня. Вот книги вед, книги Ригведы, значит, веда, нам с вами знаком корень, да, ведать – это священное знание, отсюда ведать, там, любые корни наших наук, да, природоведение, Россиеведение, почвоведение – это знание, но первоначально это священное знание, Риг – это песня, гимн. Книга песен, вот это наука песен, вот так. То есть слово веда на русский язык, на европейские языки лучше всего переводить словом логос. И мы, когда говорим филология, мы можем говорить языковедение, да? Вот это одно и то же. Вот Макс Мюллер, замечательный немецкий ученый, потом переехавший в Англию, ставший писать на английском языке, он начал издание священных книг Востока, Sacred Books of the East, и одним из первых в этом издании был перевод Ригведы на английский язык. Это уже конец XIX века, и этот удивительный глубины и странный для нас текст был открыт. И должен вам сказать, что Россия внесла очень большой вклад вот в это изучение древнейшей Индии в XIX веке. Не учеными, хотя были русские ученые, которые очень увлекались Индией, изучали санскрит. И в начале XX века даже в некоторых русских гимназиях стали преподавать санскрит, потому что считалось, что это вот основа культуры, это надо знать, кроме греческого и латыни. Кстати, санскритом владел и министр просвещения императорской России эпохи Николая I, граф Уваров, тот самый, который предложил формулу православия, самодержавия, народности. То есть, но вклад был другой. Главный был вклад денежный. Русский император Николай I дал деньги немалые на то, чтобы был составлен, конечно же, немецкими учеными Бертлингом и Ротом, санскритский словарь. Семитомный словарь, который так и назван Санкт-Петербургский санскритский словарь, который издавался в 1855-1875 году. Это огромный вклад в мировую культуру. Он был составлен на немецком языке, и он является до сих пор основным тезаурусом по самым разным областям знаний с цитатами из всех доступных к тому времени произведений санскритской литературы, оставаясь самым полным и авторитетным собранием индийской лексики. Так что вот в это великое открытие нашего родства, в это великое открытие свой вклад вложила и старая Россия. Открытие это обнаружило невероятное количество общего. скажем, интересующее нас слово «бог». «Дейвос» на древнейшем санскрите. «Девы» или «дайвы» на санскрите «вет». Греческое «диос» – «небесный», как противопоставляемое земному. Старогерманское «тивар», литовское «девас», «девас». Кстати говоря, литовский язык из живых языков самый близкий к санскриту европейский язык, самый архаичный. Небесный отец, «диаус питер» санскритское. Вы видите, «питер», «патер», «папа» наши, да, когда мы говорим. Это общее, да? «Диаус питер», «зевс», «патер» греческое, «ю» питер, латынь, «де» патурос и лирик, это лирические языки, среди них живым остался албанский, «зевс папос» фракийское. Вот все это единый круг, и мы много-много раз, вспоминая те или иные реалии санскрита, ведического языка, мы будем возвращаться к общим понятиям. Когда мы говорим о чистом виде религиозной традиции, мы обращаемся к археологии, но археология порой мало что может сказать. Кости захоронения, фундаменты, камни, по известным словам Будина, молчат. Говорят только письмена. А письмен-то и нет. Когда мы занимались Египтом, Месопотамией, Ханааном, Хеттами, Римом, Грецией, Критом, мы с вами использовали письменные памятники. Там, где их не хватало, использовали археологию. Но с индоариями здесь все непросто. Проблема заключается в том, что от древних ариев ни одного текста, написанного тогда, когда они говорили на этом языке, до нас не дошло. Но язык этих текстов до нас дошел. Он дошел в устной передаче и, по всей видимости, был зафиксирован в первом тысячелетии до Рождества Христова. Мы можем допустить, что эти тексты были записаны в середине или второй половине первого тысячелетия до Рождества Христова. То есть, забегая намного вперед, скажу, что уже во время буддизма, даже во время Александра Македонского, как мы помните, мы говорили на прошлой лекции о истории Индии немного, но точнее о времени, когда они были зафиксированы, мы сказать не можем. Но эти тексты бытовали, это признают все ученые, бытовали в индийском обществе задолго до их письменной фиксации. Скорее всего, за 1000, за 1500 лет до их письменной фиксации. Это все равно, что у нас даже таких в России нет текстов. Даже там, скажем, «Повесть временных лет» отстоит от нас, ну, всего на 1100 лет, не более того, на 1000 лет. А здесь 1500 лет. Вы представляете, какой-то огромный промежуток времени без письменной фиксации. Да, в Древнем Египте тексты фиксировались, и, скажем, какие-нибудь поучения Птахотепа до нас дошли в памятниках Среднего Царства, Нового Царства, а текст сам принадлежит Древнему Царству. Но, безусловно, он уже был записан в Древнем Царстве. А здесь этого не было. В русском переводе сборник самых древних арийских текстов, то есть же Ригведа, да, занимает 3 толстых тома на русский современный язык. Их перевела покойная Татьяна Яковлевна Елизаренкова. замечательный совершенно индолог, санскритолог. И вот эти три тома сохранялись в устной передаче на протяжении многих тысячелетий. Филологи, умеющие анализировать язык и сравнивать моменты распада языковых общностей, говорят, что язык этих текстов – это, безусловно, язык как минимум второго, а скорее даже конца третьего, начала второго тысячелетия до Рождества Христова. Но никак не позже. Возможно, в таком виде он существовал и раньше. Но одно мы можем сказать совершенно точно. Между фиксацией письменного языка и его созданием пролегло не менее 1500 лет. Эти тексты не просто транслировались устно. Они транслировались в совершенно неизменной форме. Хотя они были записаны в первом тысячелетии до Рождества Христова в разных частях Индии, в разных государственных и культурных ее образованиях, однако они оказались одинаковыми вплоть до интонационных знаков. Как бы мы сказали, если бы речь шла о европейских языках, вплоть до запятой. Сохранение текста памятника была главная цель того сообщества, о котором мы сейчас будем говорить. В сущности, как мы поймем, само сообщество было механизмом по трансляции священного знания. Далеко не везде, не у всех народов, даже народов культурных, письменных, есть такая потребность в сохранении текста до запятой. Есть народы, вы знаете, шаманского типа, которые вообще никакие тексты особо не сохраняют. И, в общем, живут на очень невысоком уровне культуры текста. Но из даже древних и культурных народов полной противоположностью вот этой санскритской традиции, ведической традиции, является традиция Египта, где письменность появилась очень рано. Где рано стали записывать священные тексты в середине третьего тысячелетия до Рождества Христова. Практически синхронно с устным бытованием гимнов ариев. То есть в середине третьего тысячелетия каким-то образом появились эти арийские гимны, и тогда стали записываться и египетские религиозные тексты, которые мы знаем как тексты пирамид. Однако в Египте даже на одном и том же, в одном и том же погребении, на внешнем гробе одно и то же речение может быть записано одним образом, а на внутреннем гробе то же самое речение будет записано сильно измененным, с массой других вариантов. Это сплошь да рядом. В изданиях текстов ковчегов вы найдете очень много подобных примеров египетских. Это говорит не о том, что египтяне не знали точно свои религиозные тексты, или что они не были достаточно грамотны. Это говорит о другом. Даже нам с вами не до конца как бы легко это понять. Потому что мы имеем тексты, где тоже ничего практически менять нельзя. Ну, скажем, евангельские тексты, но все равно там есть разъяснительные вставки, есть переводы на другие языки, есть пунктуация. В общем, все равно текст хоть чуть-чуть, но подвижен, хоть чуть-чуть, но меняется. А египтяне намного более свободно относились к своему тексту. И это происходило потому, что люди, хранившие религиозную традицию, имели установку исключительно на смысл, а не на буквальный контент. Египтяне дерзали считать, что они понимают смысл текста, что они видят суть того, что они записывают, а поэтому они его могут записать и другими словами, и другие примеры привести, которые не меняют сути. Важна суть. В арийских же памятниках, о которых мы говорим, речь шла о буквальном сохранении контента, что всегда свидетельствует о некоторой магизации культуры, о том, что говорит о том, что тогда существовала вера, будто от перестановки слов и даже интонационных знаков изменится религиозный эффект формулы. Древние египтяне знали, что можно молиться любыми словами. Бог знает, что в твоем сердце. Как объяснял своим единоверцам апостол Павел, и не вы молитесь, а Дух молится в вас воздыханиями неизреченными. То есть, сама человеческая молитва – это творение Духа, поэтому она свободна. Слова молитвы вторичны, хотя, конечно, они должны быть благочестивы, наполнены положительным смыслом, но главная сердечная установка. А там, где слова первичны, что-то определенно происходит с культурой. Мы можем сказать, что индоарийские памятники, дошедшие до нас в столь неизменном виде, несут в себе элемент деградации религиозного сознания. Убеждение в том, что ничего нельзя менять ни на йоту. Это ведь всегда признак некоторого страха. Знание живой религиозной традиции теряется, остается форма, которую нельзя менять, иначе будет плохо. Между Богом и человеком теряется доверительная связь, связь любви. И устанавливается связь более жесткая, связь священной формы. Мы можем сказать, что к тому моменту, когда эти тексты были записаны в Индии, они уже воспринимались как принципиально неизменяемые. Но когда-то, как мы с вами потом увидим, они писались, запоминались, скажем так, они запоминались как свободный текст, как тексты свободного переживания божественной реалии, как в некотором роде опыта ад-хок религиозного. Но потом постепенно закреплялись. Еще очень важный момент, и, кстати говоря, я думаю, что на каком-то уровне эти два момента совпадают, а то, о чем я говорил, то, о чем я сейчас скажу, что культура этих текстов не умерла. Мы сейчас не говорим о мертвой религии, не замещении одной религии другой. Как мы, когда говорим о Древнем Египте, мы понимаем, что эта религия заместилась христианством, потом исламом. Но эта религия дошла до нас живой и полнокровной. В Индии это живая культура. Те священные действия и священные тексты, которые произносились много тысяч лет назад, совершаются и произносятся сейчас. Мы не уверены, что сейчас те религиозные действия имеют тот же смысл, что и 3, 4, 5 тысяч лет назад. Но форма та же. Вот индийское общество выковало форму. Когда мы с вами занимались Египтом, мы пытались найти смыслы. И некоторые смыслы, хотя форма была совершенно другая, очень напоминали нам, скажем, христианское богословие. А вот когда мы говорим об Индии, мы видим единую форму, а возможно смысл, который вкладывали в эту форму в эпоху, близкую к восприятию Вед, сильно отличался от нашей эпохи. Теперь нам предстоит посмотреть на то, что же такое есть собственно индоарийская культура и религия. Где и когда она возникла в более или менее чистом виде. Что это было за общество? Из самих текстов, и, пожалуй, только из них, мы можем кое-что узнать об арийском обществе того времени, когда эти тексты появились. Попытки соединить археологию и арийский текст делались многократно. Они не безуспешны, но они и не безусловны. Из этих текстов, которые, я повторяю, не устаю это повторять, зафиксировали через как минимум 1500 лет после того, как они появились. Из этих текстов мы знаем, что сами себя эти люди называли ария, или, как мы говорим, ариями. Арии – это благородные, славные. Но люди редко сами себя ругают. Понятно, что сами себя называют хорошими, приятными словами. Так что ариец – это вот благородный, славный. Так они себя называли. Слово это в какой-то степени опорочено нацизмом. Но для науки это не имеет значения. Все равно это очень значимое слово. Они себя противопоставляли иным, другим. Не ариям. Те другие, не арии, именуются дасьи, даса. О них мы будем говорить чуть позже сегодня. Когда мы смотрим на карту Старого Света, мы видим, что слово ария носит целый ряд областей в разных частях Евразии. Это не случайно. Самая западная точка Старого Света – Ирландия. Это на родном ирландском кельтском языке «эйре», то есть «ария». Иран – это не что иное, как «айранем вейо» – «ариев распространение». Ну, тоже страна ариев, по большому счету. Где слово «ария» стоит в родительном падеже. Армения – это «айястан». По-армянски. Значит, естественно, стан – это уже тюркское слово, а айя – это ария. Ария. То есть, страна ариев. Более позднее образование, совсем недавнее, но в Индии, как вы знаете, есть штат Арьяна, тоже арийский, и понятие ария в Индии очень распространено. Итак, от Индии, Северной Индии, до Ирландии, вот это единое, казалось бы, поле, оно будет еще больше. Археологи связывают ариев с курганной культурой. Тогда еще, естественно, письменности не было, да? Но были уже эти гимны, была это уже культурная жизнь. И вот археологи называют, что это была курганная культура. Мы немножко о ней говорили, когда говорили о римской цивилизации, о римской религии. Особенность курганной культуры в том, что умерших хоронили после кремации в урнах, которые ставили в деревянные склепы, над которыми насыпался курган. Поэтому поздняя форма курганной культуры называется культурой похоронных урн. Речь сейчас у нас идет именно о народе, о едином этносе с одним языком. И этот язык после письменной фиксации назывался санскрит. Санскрит до сих пор язык священных текстов Индии. Более того, как и иврит в Израиле, он превращен в общественно-политический язык. На санскрите в Индии издаются газеты, на нем можно говорить. Но это язык, на котором реально говорили 4-5 тысяч лет назад. Этот язык является основополагающим, корневым, основным индоевропейским языком. Он очень сложный. Его грамматические структуры, структуры времен, на порядок сложнее современных языков Европы. Английского, немецкого, даже русского. Сложный язык русский. Наиболее близким, как я уже говорил, к санскриту из живых европейских языков являются балтские языки. Литовский, в первую очередь, потом латышский. Несколько дальше отстоят славянские языки, тоже архаичные и весьма сложные. Филологи давно заметили, правда, пока никто это не смог объяснить, удивительную закономерность. Язык рождается и функционирует первоначально как очень сложная лингвистическая система. А впоследствии, со временем, с веками, он все более упрощается. Язык от тысячелетия к тысячелетию становится не сложнее, а проще. Отсюда загадка. Как вообще появляется язык? Откуда рождается язык как лингвистическое явление? Если мы считаем, что все движется от простого к сложному, то тогда языки должны были быть первоначально простыми. Но языки, которые мы знаем, древнейшие, они намного сложнее нынешних. Для религиозных мыслителей, для романтиков начала XIX века было очевидно, что язык – это дар Божий, который отражает сложный мир духа. Отсюда сложная грамматика, сложные формы. Потом постепенно, все более и более становясь языком человеческим, он упрощается. И вы сами знаете, до каких форм упрощений доходит даже наш сложный русский язык, или, там, скажем, современный английский язык в интернете. Процесс идет не от простого к сложному, а от сложного к простому. Идет, безусловно, лингвистическая деградация, а не лингвистическое совершенствование. Сейчас мало кто, даже если захочет, сможет писать на языке, скажем, Бунина, который писал всего-навсего 70 лет назад. В Древней Греции и особенно в Византии специально оттачивали умение выразить минимальным количеством слов с помощью различных предлогов, суффиксов, падежных форм, выразить наибольший смысл, глубокий смысл. Мы сейчас потеряли даже интерес к этому, и очень многие нюансы смысла уже не можем вообще на языке выражать. Но вот тот древнейший язык, на котором были написаны Веды, это язык очень сложный, поэтому очень трудно изучаемый. Но об этом чуть позже. Итак, в V-III тысячелетии до Рождества Христова курганная культура распространяется на Великую Русскую равнину от Карпат до Кавказа. Пока мы говорим об археологии. То есть, это речь идет о курганной археологической культуре. Охватывает ее южную часть, обнимая степь или состепь, поднимаясь на север приблизительно до нынешней границы между Белоруссией и Украиной, а может быть даже чуть дальше на север. Более северные районы – это уже другая культура, и мы знаем, что это регион угрофинского расселения, а не индоевропейского. И вот в середине, скорее ближе ко второй половине 4-го тысячелетия до Рождества Христова, непонятно почему, происходит некий культурный взрыв. Лев Николаевич Гумилев это называл пассионарный взрыв. Ну, passion, страсть. Да? У народов, вот этих индоевропейцев, появляется некая страсть к движению. Опять же, мы не знаем почему. То есть, мы строим разные догадки, что было иссушение пастбищ, они были в основном скотоводами, было иссушение пастбищ, надо было искать новые пастбища. Возможно. Но первое движение на запад, примерно к середине 4-го тысячелетия, курганная культура продвигается на запад вплоть до реки Тисы. То есть, начинается движение в Центральную Европу. В первой половине с 3-го тысячелетия движение культуры этой значительно ускоряется, и она распространяется на всю Центральную Европу, Балканы, Закавказье, Анатолийское Нагорье и Северный Иран. Между 3000 и 2000 годами ею охвачена Северная Европа, вплоть до Британских островов, Эгейский мир, вот те самые греки, да, сначала пелазги, потом ахейцы, Восточное Средиземноморье, Средняя Азия, до Амударьи, до Балха. Надо сказать, замечу в скобках, что вот гибель, деградация и гибель мегалитических цивилизаций северо-западной Европы, видимо, связано с этим движением индоевропейцев. Создателями мегалитов и использователями мегалитов были народы, жившие до индоевропейцев. Возможно, это были народы, близкие к баскам. У басков до сих пор сохранилось такое, я бы сказал, очень домашнее отношение к мегалитической своей культуре. Она так упростилась, но она сохраняется до сего дня. А когда пришли индоевропейцы, совершенно изменился стиль захоронений. И вот эти все сложные мегалитические постройки, которые мне приходилось изучать на Аркнейских островах, и об этом целый ряд фильмов в системе Инлоко снял, это прекратилось. Это все больше не созидалось. Однако движение индоариев продолжалось. Между 2000 и 1500 годом они движутся в Южный Иран, долину реки Инд, так называемое Индийское Пятиречье, Панджаб, Пятиречье, территория между Индом и Гангом. Вот так распространяются индоарии, которые когда-то достаточно узко жили на Великой Русской равнине. Этот этнический взрыв привел к тому, что сейчас вся Европа, за исключением, вот, как я уже говорил, венгров и у других угрофинских народов, говорит на индоевропейских языках. От албанского, одного из древнейших сохранившихся в Европе индоевропейских языков, архаичной лирийской группы, до английского языка, до скандинавских языков, до греческого, до латинского и произошедших от него романских языков, все кельтские языки, языки Северной Индии, урду, хинди, бенгали, маратхи, язык Непала, Непали, язык Цейлона, сингальский, язык Ирана, персидский, осетинский язык, армянский язык. Все это индоевропейские языки. Это не значит, что армяне или осетины, индоевропейцы, ну, если угодно, генетически. Мы сейчас увидим, что распространение языка и культуры не релевантно распространению этноса. Ну, как бы мы сейчас сказали, крови. Ну, понимаете, на английском языке сейчас говорят обитатели Карибских островов, в основном чернокожие, да? То есть, это другой этнос, но та же культура. Не только язык, но и культура. Жители Ямайки, она очень похожа на английскую культуру, но с некоторыми элементами, естественно, вот, этнического темперамента. И исторических закономерностей, связанных с длительным рабством там, и так далее. Тексты, о которых мы сейчас поведем речь, говорят нам об интересной и непростой организации этого народа. Эти тексты сохранились и живут только в Индии. В остальных частях индоевропейского мира от них остались только слова, какие-то языковые следы. Раньше думали, что это исключительно индийские тексты, но эти живущие в Индии тексты сохранили некоторые реалии языка, которые говорят о том, что они, эти тексты уже, не народ, а именно эти тексты, родились совсем не в Индии. Это один из главных аргументов в пользу того, что арийские гимны появились еще до прихода ариев в Индию, еще в рамках единой индоевропейской общества. Но, как я начинаю думать в последнее время, уже на пути ариев на юго-восток. Никаких почти намеков на эти гимны и на мировоззренческие реалии, ими отраженные, нету древнейшего письменного индоевропейского народа хеттов. Открытие Богоскёйского архива, ну а потом еще целого ряда архивов анатолийских, но Богоскёйский самый знаменитый архив 18-12 веков. Это открытие суммы текстов. Не гимнов, которые записаны намного позже, а суммы фиксированных текстов на европейском, на индоевропейском, индоарийском языке. И вот эти хетские тексты, которые мы с вами анализировали, помните, несколько у нас лекций было, специальный цикл «Религия хетов», они все говорят о другой религии. Совсем не о религии гимнов вет. Да, в этих богосгёйских текстах есть некоторые специфические черты, мы их отмечали. Скажем, более активная роль человека в религии, чем в древних семитских письменных цивилизациях. Но там нет и намека на вот ту сложную ритуальную культуру, которая характерна для вет. Думаю, это говорит все-таки о том, что у хетов, которые тоже в момент вот этого взрыва пассионарного индоевропейского пришли в Анатолию, а вы помните, что первая, видимо, инвазия в Анатолию была даже в конце третьего тысячелетия индоевропейцев, у них не было еще этих гимнов. Какие-то формы были, что-то уже было, но не было еще вот этой сложившейся системы. Сейчас ученые говорят о так называемом метанийском или хетско-метанийском следе индоевропейской цивилизации. Дело в том, что сохранилось несколько имен, безусловно, индоевропейских, в документах Месопотамии 15-13 веков, даже в документах, написанных, в отличие от хетского, на неиндоевропейских языках. Например, в брачном договоре 14 века до Рождества Христова между, этот период небольшой, 15-13 века, между метанийским царем Маттивазой и отдавшим ему в жены дочь хетским царем Шупилу Лиумой, при клятве упоминаются имена арийских божеств, тех самых, которые есть и в ведах. Это Митрашил, Митра, Урваншашл, Варуна, Индара, Индра, Нашатиана, Насатья, братья Насатья. Имена царей или вельмож в это время говорят даже чуть больше. Они говорят о том, что были какие-то близкие к ведическим религиозные установки. Ну, например, Арта Шумара, в переводе «помнящий священный закон» – Артху. Известный хетский царь Тушратта, в переводе «колесница, повергающая врагов». Шутарна – наслаждающийся шутой, то есть сомой. А сома – это священный напиток ариев и так далее. Но примечательно, кстати говоря, что это только мужские имена. Там, где упоминаются они вместе с женами, у жен имена местные, семитические. То есть можно предположить, что в 16-15 веках Анатолию и Северную Месопотамию завоевало небольшое количество ариев, которые почти шли без семей, без женщин. И они породнились с местной знатью, и через 300-400 лет растворились в этой местной знати. Но вот какое-то время мужчины еще использовали славные древние арийские имена. И, соответственно, какую-то память религии. Вы понимаете, дорогие друзья, я не скрою от вас, что я постоянно колеблюсь между двумя моделями. Обе они приемлемы. Одна модель – это то, что ведическая, праведическая религия существовала уже вот в глубине арийской. И вторая модель, вот в этой самой русской равнине, вторая модель, что она была воспринята намного позже. Вот у хетов нет ведических форм, но в именах присутствуют такие категории, как сома или как артха. что говорит о том, что какие-то религиозные, типично ведические вещи уже были известны. Как это совместить, мы не знаем. Интересно, что в собственной мифологии, я эту мифологию не говорю, что это неправда, но это в собственном предании, народ, вы знаете, самый крупный, самый известный народ Западной Азии, который не имеет государства, это курды, да, которых преследуют и в Турции, и в Иране, и арабы, этот народ индоевропейский, и он сам возводит себя вот к этому арийскому субстрату метанийской культуры. Конечно, они об этом субстрате узнали от европейских ученых, но теперь это уже все знают. И они говорят, да, вот мы их потомки. Ну и никто точно не может сказать действительно, когда курдский язык возник. Есть немало предположений, что он действительно возник вот тогда. И очень сложным образом сохранился до сего дня. Есть еще один примечательный и, надо сказать, на кое-что указывающий след в переднеазиатской культуре второго тысячелетия арийского присутствия. Метаниец Кикули, а метанийский язык, сколь нам известен, он не арийский. Метаниец Кикули составил в XIV веке до Рождества Христова трактат о коневодстве, который до нас дошел в Богоскёе, в библиотеке Богоскёе. Вот в этом трактате, составленном на, по-моему, на ассирийском языке, то есть на семитском языке, в нем есть термины, и немало. Типично термины коневодства. И они индоевропейские. Ну, скажем, объездчик коней – называется Ашва-Шанни. Совершенно читаемое на санскрите Ашва-конь, Шам утомлять. То есть утомляющий коней, объезжающий коней. Масти коней. Гнедой, буланный, ну, черный, рыжий, да. Они даются не на семитских языках, а на санскрите. Измененного, это не чистый санскрит, это вот этот метанийский, переднеазиатский формы индоевропейского пракрита, но очень близкие формы. Мы должны понимать, что язык вот этот нелегко даже нам лингвистически его разбирать, потому что он же зафиксирован клинописью на Переднем Востоке. А клинопись не дает очень часто вот суффиксов, окончаний, и он же, естественно, мертвый, и мы носителей языка нет. Поэтому точно сказать, насколько он отличался от санскрита, мы не можем. Видим, что отличался, но степень отличия для нас не ясна. И вот этот трактат о коневодстве, он нам говорит об одной очень интересной, да, нам даже числительные. То есть, когда, видимо, надо коню совершать некоторое количество прыжков, то вот эти задания на прыжки, ну, 3 прыжка, 9 прыжков, они там даются санскритские числительные, а не семитские числительные. То есть, это вот воспринятое, ну да, как и у нас очень многие, ну, скажем, в послепетровской России все придворные звания были переводом, были немецкие, просто кальки, немецкие кальки. Вот примерно то же самое и с этим трактатом по коневодству. Но о чем он еще говорит? О том, что по сравнению с местными жителями, арии были несравненные мастера конного дела. И, видимо, вот эти небольшие отряды ариев смогли покорить и на какое-то время стать господами Переднего Востока благодаря коню и колеснице, легкой колеснице. Вот именно эти новые орудия, а вы знаете, что на Переднем Востоке очень часто использовали даже сплошное тяжелое колесо. Вот эти новые технические изобретения предполагают, что изобретение железа, Вот это все помогало индоариям завоевывать мир. Напомню, что это были негосударственные народы, что они жили негосударственным строем, не было никакого арийского государства, подобного египетскому, подобного хетскому. Это были вот такой народ, живший совершенно в другой системе. Сейчас я о ней скажу. Я все же склоняюсь к тому, что настоящая ведическая традиция родилась не в Анатолии, а родилась на пути в Индию и Иран. Уже когда вот разделилось это индоевропейское общество, и, возможно, там были всюду элементы. Единого, но эти гимны были, стали частью культуры у тех индоариев, которые через Южный Урал и Великую Степь, которую мы сейчас называем Казахстан, спустились в долину Амударьи, в Мавераннахр, в Балх и в Матиану, на берега озера Урми в нынешнем иранском Азербайджане. Эти тексты чисто религиозные, но в них есть метафоры и образы, говорящие нам о природе и даже о цикле ночи и дня, свойственных совершенно другим широтам. В Индии в тропиках нет холодной зимы, понятно, и жаркого лета. Там есть сезон дождей и сухой сезон. А в текстах речь идет о зиме и лете. В тропиках нет долгой зари. Вообще понятия зари в большинстве языков тропической зоны нет. Чем ближе к экватору, тем день и ночь сменяют друг друга быстрее. А здесь, наоборот, в целом ряде текстов говорится о долгой вечерней и утренней заре. Имя богини зари – Ушас. Отсюда греческое «эос». Помните, как у Гомера розовоперстая «эс»? Вот имя Ушас присутствует во многих текстах Ригведы. Ясно, что если заря стала одним из образов, метафор, то это долгая заря. Что он фиксироваться на моменте? В одном из текстов Ригведы, это первый круг текстов, первая мандала, потом объясню 113-й гимн, говорится довольно подробно о восходе, а в другом есть образ, намекающий на его продолжительность. Буквально в третьей мандале Ригведы, 61-й гимн, говорится, как распарывающий шов, щедрый ушас, идет госпожа пастбищ. Понятно, что распарывание шва – это процесс, это не момент. Ну и, наконец, особо поэтично – в четвертой мандале, в первом гимне четвертой мандалы, исчез беспорядочный мрак, засверкало небо, возник божественный луч ушас, поднялся сурья, солнце, на высокие равнины, видящий, что прямо среди людей и что криво. Ну, этический момент пока мы не будем рассматривать. Он тоже, конечно, очень важен. Но важно, что здесь вот идет этот процесс вставания солнца. Долгий. Значит, это более высокие широты. Это дальше на север. На территории нынешней Украины это так происходит. На территории Индии так не происходит. В другом гимне, шестая мандала, 17-й гимн, речь идет о битве за солнце. Очень интересный текст, который, конечно, имеет смысл разбирать с религиоведческой точки зрения, но пока мы на религиоведческую смотреть не будем. Пока не Бог затаился против богов, они выбрали Индру, боги, для поединка за солнце. Вот поединок за солнце тоже очень характерная вещь. Хотя понятно, что солнце было и в Египте символом Бога, но все же борьба за солнце характерна для тех широт, где солнце бывает нечасто, где долгий холодный зимний мрак. Это наши средние широты. Ну, некоторые из-за этого вообще стали думать, что где-то в арктических местах жили арии. Но это чепуха, конечно. Вот. Но это, безусловно, намек на то, что арии жили там, где солнце было ценностью само по себе. И поэтому тот, когда не бог пытался, а кто не бог, потом объясню вам. Вот, когда не бог пытался отнять солнце, Индра, величайший из богов, его отвоевал. Все это свидетельствует о том, что эти тексты родились в северных широтах. А это подтверждает концепцию курганной культуры как основы арийского общества. Хотя есть и другие точки зрения. Нет, по-моему, такой точки в мире, которую какие-либо ученые не назвали местом первоначального обитания индоариев. Однако с вероятностью 70% это район между Карпатами, Кавказом и Уралом. Такую локализацию прародины индоариев еще в 1890 году предложил Отто Шрадер. Доисторические, в своей книге «Доисторические древности арийских людей, арийского народа», Лондон, 1890 год. После долгих споров к этой локализации присоединился великий британский археолог Вир Гордон Чайлд. Как вы помните, это создатель теории неолитической революции. Это его интересная книга 26-го года «Арии. A study of the Indo-European origins». То есть исследование по появлению индоевропейцев. В 1991 году в ее пользу высказалась опять же известнейший ученый, специалист, религиовед Мария Гимбутас в своей книге «Цивилизация богини», изданная в Сан-Франциско, которая есть в переводе на русский язык. Американский ученый Энтони Дэвид обосновал связь ариев с курганной культурой в известной книге под броским названием «Лошадь, колесо и язык», как наездники бронзового века из евразийских степей создали современный мир. «The Horse, the Wheel and Language – How Bronze Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World». Вот, это издана книга в 1995 году. Их исследования считаются наиболее принятой гипотезой. Английский археолог, вам хорошо известный по мегалитической цивилизации, Колина Ренфрю, или как его называют, барона Ренфрю, из Кеймсторна, он соединяет прародину ариев с Анатолией, обосновав хетскую и лувийскую цивилизации как протоарийские. Эту точку зрения разделяют российские ученые Вячеслав Всеволод Иванов и Томас Валерианович Гамкрелидзе. Их книга «Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция, историко-типологический анализ про языка и про культуры», изданная в Тбилиси в двух томах в Тбилисском университете в 1984 году. Так что это все очень интересная такая загадка, откуда все это пошло. Но вы видите, что большинство все-таки считает, что это курганная культура, это Великая Русская степь. Ученые, исследователи процесса распада общего индоевропейского языка изучили очень такой характерный момент, который не сразу приходит нам в голову, не специалистам. Вот где находилась прародина, как это еще можно доказать? Ну, скажем, ямная культура, курганная культура – это догадка. А вот есть в языке какой-то след? Да, этот след есть. Этот след необычный, неожиданный. Дело в том, что, понятно, даже в ведических гимнах много имен растений и животных. От рыб до млекопитающих. И вот какие животные в языках индоевропейских, отстоящих от Индии до Скандинавии, одни и те же. Ну, понятно, что когда-то, скажем, индоарии пришли в Индию, там они встретили слона, которого нету в Средней Европе, которого надо было как-то назвать. Они его назвали, и надо предположить, что назвали так, называли местные жители до индоевропейцев. А какие-то животные жили рядом с ними, когда на их прародине. Если это была средняя полоса, то это понятно, это медведь, это волк, это лосось, это ясень, это дуб из деревьев, лиса, вот некоторые птицы средней полосы. И так оно и есть. Вот эти имена, названия животных, они едины для всех индоевропейских языков. А уже другие, которые двинулись на север, на юг, на запад и на восток, они там свои и связанные во многом с местными неиндоевропейскими традициями. Хочу отдельно заметить, что на восток индоевропейцы распространились до Китая, до бассейна реки Тарим, и запечатлелись в так называемых тохарских языках – турфанском и кушанском. Это языки той части Китая, которая находилась к западу от Великой Китайской стены. Сейчас эти языки мертвы, вытеснены другими языками. Но до X века, после Рождества Христова, на них переводили буддийские тексты. Тексты эти обнаружены археологами в давно покинутых и занесенных песком городах. Оказалось, что в этих древних городах, например, Каракорум, западная окраина Китая, когда-то, в первом тысячелетии после Рождества Христова, говорили на индоевропейских языках. Как же было организовано это общество, которое потом стало владыкой большей части Старого Света? Организация индоевропейцев сразу обнаруживает большие отличия от организации других народов. Начнем с того, что социальной основой организации был не род и племя. Мы всюду привыкли что такое племя? Это потомки одной семьи. Да? Вот некие два человека, они создали семью, где-то поселились, постепенно от них происходят дети, внуки, правнуки. Так появляется племя. Или род, как у нас называют это. Те, кто рождались друг от друга. Это естественная, казалось бы, первичная организация. Но у ариев как раз не было родовой организации. У них была организация, которую сами не называли как некую систему варна. Варна на санскрите – цвет. Мы, следуя римской традиции, а Рим сохранил в своей социальной организации эту традицию, называем ее системой трибы. Слово «триба» происходит вроде бы от «трибуа» – «разделяю». Но само слово «трибуа» оно содержит в себе основу «три», общее для всех индоевропейских языков числительное. «Три» почти всюду «три». «Три» – английское, да? Вот, это числительная вообще очень устойчивая форма. Вот согласно древнейшей римской традиции, население Рима делилось на три трибы – Рамны, Тиции и Луцеры. Рамны – это латины, Тиции – сабины, и Луцеры – это этруски. Но внутри себя каждая триба, которая состояла из от 100 до 300 родов, все же, она была составной. В ней присутствовали в каждой трибе три группы, поэтому-то и корень три. Это было разделенное сообщество. Сообщество, разделенное на три группы. То есть триба – это сообщество, разделенное на три группы. Каждая из этих групп, быть может, родовая. Но они все три не происходит от одного предка. Именно триба или варна организуют социальную общность. При этом внутри трибы, компоненты трибы, с трудом могут смешиваться друг с другом. Есть брачные законы, которые вводят ограничения на смешение элементов трибы. Или, как бы сказали индийцы, составляющих ее трех варн. То есть, понимаете, триба – это совокупность трех варн. И эти варны, каждая выполняет свою роль. И они смешиваются в очень малой степени. Само слово «варна» – цвет – означает не цвет кожи, как иногда думают, потому что все эти народы имели один цвет кожи – белый, но, видимо, цвет одежды или какие-то особые отличительные знаки на одежде, чтобы каждый знал, кому принадлежит встретившийся с ним человек. Во-первых, что он арий, если арий, какой варне он принадлежит. Элементами одежды определенного цвета, таким образом, каждый человек демонстрировал другому свою, как бы мы сказали, социальную позицию. На самом деле, конечно, религиозно-социальную позицию. Какие же были эти три элемента трибы или три элемента вот этой социальной структуры варновой? Они были иерархичны. То есть три варны в трибе составляли не просто вот горизонтальные общности, как в современном там городе есть община, там, скажем, армянская, грузинская, русская, еврейская, но никто не скажет, что одна стоит на другой или управляет другой. Об управлении тоже речи не было, но функции были разные. Самой высшей группой, самой высшей варной в индоарийском обществе считалось, а в Индии до сих пор считается, это варна брахмана. Брахмана, слово, происходит от слова брахму, божественная сила, божественное начало. Ну, потом уже появилось и божество брахма. Но брахмо в среднем роде – это божественное. Это божественное, вот об этом подробно будем потом говорить. Вот брахманы – это люди, которые заботятся об отношениях с Богом, называя вещи своими именами, с абсолютным, с божественным. Это не обязательно Бог, как мы его понимаем, или как его понимают в исламе. Нет, это божественное. Как вы понимали, арии, об этом будет особый разговор. Но, скажем так, высшая варна – это варна людей, главная функция которых – отношение с Богом. Ниже брахманов находится варна кшатриев. Кшатра – это власть, сила. Это были воины и предводители воинов. В трибе должны быть те, кто защищают трибу. Это воины, кшатрии. И их вождь, который именуется Раджа. Отсюда Рекс, царь. Примечательно, что Раджа был по статусу ниже священника. И кшатрии были ниже священника. Не священники обслуживали царя, как в том же Египте, а раджа защищал всю трибу, ну и в первую очередь священников. И у раджи был свой священник, который осуществлял его связь с Богом. Это его именовали Пурохита, идущий впереди раджи. Иногда мы его переводим словом там духовник царя, но это неправильно. Это тот, кто для царя осуществляет связь царя с божественным миром, совершает для него священное действие. Пурохита выше царя, и слово пурохита абсолютно обязательно для царя. Порой вся варна кшатриев именовалась раджанья. Ну, если угодно, царские, властвующие. Ниже кшатриев находилась третья варна, варна вайшаев. Вайш на санскрите – это народ, люди. Вайши – это варна людей, производивших материальные ценности. Любые – от кузнеца до земледельца, от скотовода до купца. Вот это все вайши. Это люди, которые должны были делать, как бы мы сказали сейчас, самое главное. Обеспечивать экономику. Но они стоят в самом низу. Они свободные граждане. Но они стоят в самом низу трибы. Это очень характерно. Они нужны, потому что без них, как говорится, есть будет нечего. Ни священникам, ни воинам. Но они не управляют воинами и священниками. Не они определяют, как мы бы сейчас сказали, политику и духовный вектор общества. Они обеспечивают общество только. Что вам это напоминает, дорогие друзья? Конечно, это вам напоминает государство Платона. Вот если вы внимательно прочтете государство Платона с его воинами, правителями, философами и, как он называет их, земледельцами, ремесленниками, то это та же самая варновая система. И это одна из загадок тоже для нас. Откуда взял это Платон? Конечно, он уже многое знал об Индии, безусловно. С Индией были уже тесные контакты. Взял это он из Индии? Или же это общее индоевропейское знание? Почему это важно? Потому что если это общее индоевропейское знание, значит, греки, когда пришли во втором тысячелетии на Балканы, в нынешнюю Грецию, ахейцы, значит, они несли эту варновую систему. Других следов варновой системы у ахейцев нет. Потом я вам скажу, что у некоторых народов она есть. И тоже непонятно, как она у них, откуда она у них взялась. Вот. Но у греков ее нет. Значит, мы знаем цвета этих варн. Цвет брахманов был белый, кшатриев – красный, вайшьев – желтый. Все три варны считались свободными, они все были ариями, никто из них не был рабом никому, но в обществе каждая варна решала свою задачу и, как мы сказали, исполняла свою роль. Если говорить о брачных законах, то можно было брать замуж девушку из своей варны или на одну варну ниже, но не на две, а выше нельзя было брать вообще. То есть брахман мог жениться на брахманке или на кшатрийке, но не мог жениться на вайшийке. Ваши мог жениться только на вайшийке, а брахманка могла выйти замуж только за брахмана. Это обеспечивало относительное сохранение родовых групп, варновую чистоту внутри трибы. Также были люди, о которых я уже вам немножко говорил, это даси. Даси – это люди неарийского происхождения, которые жили бок о бок с ариями. Они говорили на другом языке. Они были выходцами из других племен. Хотя, естественно, могли усваивать и арийский язык, и, видимо, усваивали для общения. Что же отличало дасьев от ариев? Об этом говорится в одном древнем гимне Ригведы. «Различай, кто арий, а кто дасья, наказывай тех, у кого нет обетов. Отдай их, это обращение к Богу, отдай их во власть заславшим жертвенную солому». То есть ты должен различать, кто арий и совершает жертвенные действия, религиозные действия, правильные, и от тех, кто эти действия не совершает. и говорить на другом языке. И у них нет обетов. Те, кто не совершают религиозных действий, которые надо совершать ариям, и живут рядом с ариями, должны быть у них в подчинении. Гимны ариев описывают дасью как жителей крепостей Пур. Сами арии жили, как в основном скотоводы, свободно, в степи, не в городах. Как чернокожих, низкорослых, безносых, то есть с приплюснутым носом, и с враждебной речью, лишенных богов и не совершающих жертвоприношений, лишенных закона. Здесь, я думаю, веды описывают уже не вообще дасьев, которые встречались на их пути, начиная там с движения за Урал, а описывают тех дасьев, с которыми они встретились уже в Индии, где действительно были крепости. Понимаете, что это протоиндская культура, культура Мохенджо-Даро и Хараппы. Вот этих тамильского типа людей они описывают. Почему лишенных богов и не совершающих жертвоприношений? Не надо считать, что они неверующие. Но с точки зрения ариев, они не почитают богов, а почитают каких-то духов. Почитают какие-то злые силы. И их надо поэтому подчинять себе. В Ригведе упоминается место Хариупия, где произошла решительная битва между дасьями и ариями. И Индра, разрушитель городов, Пурамдара, разрушитель городов, помог ариям в этой битве разгромить дасьев. Что такое Хариупия? Река или, может быть, город? Некоторые очень смело его связывают с названием Хараппа на реке Рави. Помните, что Хараппа – это один из главных городов вот этой протоиндской цивилизации. Но это, пожалуй, очень сильно сказано. Даси, там, где они покорены, должны включаться в систему арийского сообщества. Они образовывали четвертую варну. Варну шудр – слуг. Шудра – слуга. Отличительный цвет шудр был черный. Между тремя высшими варнами и шудрами пролегала стена. Арии не могли брать в жены шудрянок, даже вайши. И шудры не могли заниматься производительным трудом для ариев. То есть хлеб шудр арии есть не могли. Молоко, которое доили из своих коров шудрянские женщины, арии пить не могли. Это сильное отличие. Мы привыкли к тому, что во всем мире рабы производят еду, которую едят господа. Ничего подобного не было среди арийского общества. Более того, шудрам разрешалось многое из того, что запрещалось высшим варнам. Например, вторичное замужество вдов. Впоследствии уже в Индии, когда были введены пищевые ограничения, а, видимо, до этого, ну, то есть, наверняка, до этого мясо можно было есть ариям, а в Индии мясо уже было с определенного времени не разрешено есть ариям. А вот шудры могли есть мясо и пить алкоголь. В отличие от других обществ, скажем, соседнего китайского или соседнего европейского, и это, кстати, говорит о том, что вот эта система полностью сформировалась уже не у тех ариев, которые пришли в Европу. В отличие от всех этих обществ, у ариев, чем выше стоит человек в иерархии, тем у него меньше свободы, тем больше ответственность, тем более он ограничен. Он живет неудобный, а сложный и неудобный. Не то, что ему удобно жить, ему неудобно жить. Но это и есть жизнь правильная. И чем выше человек, тем более он сжат в своих возможностях. Поэтому все эти нормы ритуала, правил, которые раньше налагались на высшие сословия, нарушение которых считалось столь дурной вещью, они вот характерны для арийского общества. А жить как хочу, богатый, могу, как говорится, по полной оттянуться. Это вот совершенно шудрянское представление. Представление рабов, ставших господами. Но самое главное, что ограничивало шудр от трех высших варн, это то, что шудры не приносили обетов хранения священного знания. Соответственно, это священное знание им не сообщалось. Принесение обетов хранения священного знания считалось вторым рождением. Дети в определенном возрасте, очень нежном, мальчики, безусловно, а по мнению многих ученых, и девочки, женщина в арийском обществе, скорее всего, была свободна, равноправна, хотя, естественно, функционально оставалась иной, чем мужчина. То есть дети проходили священный обряд второго рождения и становились дважды рожденными. На санскрите это называлось «двиджа». «Дви» – это «два». «Джа» – это корень в санскрите, который обозначает все, что связано с рождением. Отсюда отдельные родовые группы внутри варн до сих пор называются в Индии джати. Вот они-то как раз составляют род, рожденный от одного предка. Замечу, что латинское слово «генус» – наше «ген», да, греческое «гини» – «жена» и русское «жена» имеют этот самый общий индоарийский корень – «джа» – «рождаться». Так что жена – это та, кто рождает. Так вот, когда совершался обряд двиджа, ребенку надевали шнур, который назывался агни-павита. Теперь вы уже начинаете понимать санскритский язык. Агни – это, конечно, огонь, латинское «игнус» – наш огонь. Павита – свитый. Павитый, да? Повивальня – свитый. То есть это свитый огонь. Огненный шнур. На самом деле он был свит из определенных растений. И сейчас его одевают обязательно в Индии всем индуистам из трех высших варн. Этот священный элемент одежды, который носят так же, как христиане носят крест, не снимая. Сейчас его надевают мужчинам только, мальчикам. Он носится под одеждой и проходит под шеей от левого плеча до правой подмышки. Тот, кто не рожден вторично, кому не одели агни-павиту, не может изучать священный текст. Еще одна особенность, которая отличала шудр от трех высших варн. Индоарийское сообщество, как мы знаем по многочисленным текстам, было сообществом демократическим. И вот модель священного царства, столь характерная для Месопотамии, для Египта. Помните, мы посвящали специальные лекции, разговор о том, как возникало священное царство. Вот этого в Индии не было. Потом уже, подражая Западу, в Индии появился Дева-Раджа, царь-бог. Но это было через много веков, тысячелетий. Основа организации классического индоевропейского вот этой трибы составляло народное собрание. Самхита или Сабха. И в современной Индии его нижняя палата называется Лок Сабха – народное собрание. А слово Самхита сейчас используется больше как обозначение собраний текстов. Три высших варна, настоящие арии, собирались в народное собрание. Арии жили небольшими сообществами, деревнями, объединенными в панча-ят – то есть в пятерицу, в пятерку, как пять пальцев. Пять деревень составляли самоуправляющуюся общину. Не всегда их вроде бы было пять, было иногда больше, немного меньше, в зависимости от удобств коммуникации и управления. Но это традиция минимальной социальной или социально-политической структуры, которая сохранилась в Индии до сего дня. Индийская дистрикт, округ, делится на панчаяты. То есть это примерно то, что у нас называется волостным Волостью, а соответственно сабха, панчаята, волостным земством. Вот он управлялся самхитой или сабхой. Это было народное собрание, в котором, скорее всего, принимали участие только мужчины определенного возраста. Об этом будем говорить на следующей лекции. Какого? Его решения принимались не большинством голосов, а единогласно. Так как правда всегда одна, поэтому необходим был консенсус. Нельзя было в панчаяте, и сейчас это не принято, добиться некой победы большинством голосов, чтобы меньшинство продолжало страдать. Надо дать, исходит из того, что все люди ищут божественной правды, ну, понимают, ее могут понимать по-разному, а если они все ищут божественной правды, то надо убедить всех, показать всем, где эта правда, и тогда решение будет консенсуально. Если каждый ищет своего, эгоистического, то понятно, что никакого решения не будет, а будут только сговоры. Эти консенсуальные решения самхиты были обязательны в сфере земных дел. Раджа, князь, должен был исполнять эти решения. На самом деле эта традиция, как вы знаете, сохранялась и в дальнейшем. Афинская демократия, Римская республика, восстановленная в V веке до Рождества Христова, все это строилось по тем же принципам. Народное собрание, сенат, трибуны, да, представители триб в Риме и так далее. На Руси таким древнейшим собранием было вече. Слово вече происходит от, опять же, индоевропейского слова вач, творящее слово. Вач – творящее слово. В религиозных текстах это слово, которым Бог творит мир, а на уровне социальном – значимое слово, которое определяет общественную жизнь. Особенность индоарийской организации именно в отсутствии царя, императора, монарха. Не было божественного царя, было народное собрание, которое определяло жизнь общества гражданского, но не религиозного. Религиозная жизнь должна была быть определена раз и навсегда священным словом. А раджа и народное собрание должны были не выдумывать законы, а думать о том, как в конкретных условиях исполнить божественный закон. Вот в этом была суть индоевропейской вот общности, как бы не вся, мы будем продолжать на следующей лекции об этом разговор, но очень ее большая часть. И обратите внимание, дорогие друзья, эта суть состояла в исключительном доверии к человеку, что любой представитель высших варн, изучающий священные тексты, имеющий агни по виту, он имеет это знание правды. И поэтому он не будет разрушать общество и не будет подминать общество под себя, а будет конструктивно созидать общественный организм. Вот такова первая особенность индоевропейцев. Об остальных мы поговорим на следующей лекции. Спасибо.